граф и графиня Каплет, старый священник в коричневой рясе фра Лоренцо и еще много всяких других таких же великолепных. Картинки напечатаны аляповато, неряшливо. Краска местами выходит за пределы рисунка, отчего, например, у Джулии пальцев на руках не 10, а больше. Но я совершенно заворожена и ничего этого не замечаю. Никогда в жизни я не видела такой красоты. Вхожу в лавку, спрашиваю, сколько стоит. А вдруг дороже, чем 10 копеек? Последняя новость, дорогая барышня, только что получили. И толстая лавочница, очень похожая на рисунок с подписью «Кормилица», услужливо расстилает передо мной целый рулон листов «Ромео и Джулия». 10 копеек за лист. Это надо вырезать ножницами, наклеить на картончик и, пожалуйста. Кто-то из покупателей замечает, что 10 копеек дороговато. «Дорого?» – взвивается лавочница. «Вы понятия не имеете, что делается в высшем свете с этими картинками. Там все просто с ума посходили через это». Я выхожу из лавки. В руках у меня свернутый в трубочку лист «Ромео и Джулии». Не могу удержаться, останавливаясь посреди тротуара и снова любуюсь чудесными картинками. Незаметно для себя самой держу голову в том горделивом полуобороте, с каким изображена красавица Джулия. При моих куклах это выглядит, вероятно, страшно смешно. «Позвольте, мармазель, позвольте посмотреть!» И перед моими глазами вырастает рука пьяного мужчины. Он хочет вырвать у меня лист с Ромео и Джулией. Сильнее прижимаю к груди свое сокровище и невольно поддаюсь назад. Но пьяный продолжает наступать, прижимая меня к воротам соседнего дома. «Очень дивные картинки, мармазель Стрекозельди Бараньи Ножки!» – бормочет он. И, внезапно приблизив ко мне лицо, шипит: «Отдавай, дура, портмонет, а не то как дам!» Впервые за свою короткую жизнь я вижу так близко пьяного. С криком отшатываясь, проскальзываю в ворота соседнего дома, бегу через первый, потом через второй двор. Мне кажется, что я кричу страшным голосом, но это не так. Рот у меня в самом деле открыт, как у рыбы, вытащенной из воды, но из него не вырывается даже слабого писка. Крик словно замерз от ужаса в моем горле. Юркнув за бочку, подставленную под водосточную трубу, я начинаю немного успокаиваться. От бочки пахнет плесенью и дождевой водой. Это спокойные, невраждебные запахи. Вор, вероятно, отстал, потерял мой след. Выглядывай из-за бочки. Во дворе никого. Только слышу, как нежный детский голосок поет польскую песенку. «Эгей, цыгане толпой веселой бродят беспечно по нашим селам!» Страх мой начинает утихать. Я соображаю. Это дом Гружевских. Отсюда 2 шага до того дома, где живем мы. Постою еще немного здесь, в безопасности за бочкой, и побегу домой. А детский голосок поет. В песне цыган гордо говорит девушке: «С пером на шляпе, в плаще шелковом, слушай, девчина, мое ты слово. Люби не графа, люби не пана, с ласковым сердцем найди цыгана». Откуда доносится голосок? Из окон дома? Нет, он идет словно из-под земли. Я хочу узнать, кто это поет. Голосок такой легкий, светлый. Я иду туда, откуда он вытекает, как ручеек из-под земли. Так подхожу я к темному отверстию в стене,